Неуверенные в общении люди пользуются всяким случаем, чтобы показать перед обществом на ком-нибудь, кто их ниже, свое превосходство с помощью насмешек. Ирония уместна лишь как педагогическое средство в общении учителя с учениками. В других случаях ирония — это бесчинство. Кроме того, привычка к иронии портит характер. Она постепенно придает ему черту злорадного превосходства. Под конец начинаешь походить на собаку, которая, кусаясь, научилась к тому же смеяться. Мне довелось обследовать ироничных людей и насмешников. В глубине души у них тревога и депрессия. Ведь они фактически ничего не создают, а их насмешки помогают усовершенствоваться тем, над кем они иронизируют. Не бойтесь насмешников, применяйте принцип амортизации, соглашайтесь со всеми их выпадами, как это делал Швейк. Когда его называли идиотом, он тут же соглашался с этим, ставя в неловкое положение обидчика. Об этом я рассказал в своей книге «Психологическое айкидо», 1992 год. Мало найдется людей, которые, затрудняясь в материале беседы, не выдали бы тайны своего друга. Вспомните эту мысль, когда хотите поделиться своим секретом. Вспомните об этом и тогда, когда хотите распространить какие-то сведения о себе. Расскажите об этом хотя бы одному, но обязательно по секрету. Гораздо приятнее обижать и просить потом прощения, чем быть обиженным и даровать прощение. Кто всегда прислушивается к тому, как его оценивают, будет всегда огорчаться. Если бы не существовало любопытства, люди мало бы делали для блага ближнего. Любопытство под именем долга и сострадания втирается в дом несчастного или нуждающегося. Есть две формы дружбы — круг и лестница. Долго не мог понять, в чем дело, потом как-то пробило. Круг — это когда все время одно и то же. Лестница — это тогда, когда прогресс. С моей точки зрения, дружба — это только лестница. Долгие великие страдания воспитывают из человека тирана. Удивительно точно. Джин, пересидевший в своей бутылке, предложил своему спасителю выбрать не благо, а только форму смерти. Люди качества стремятся к малому. Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика. Побороть свой аффект значит в большинстве случаев временно воспрепятствовать его излиянию и образовать затор, стало быть, сделать его более опасным, предтеча мысли о психологических защитах. И глубокая ненависть есть идеалистка. Делаем ли мы при этом из нашего противника Бога или дьявола, в любом случае мы оказываем ему слишком много чести. Подумайте, стоит ли ненавидеть, немного ли чести.